Открылась дверь, и в салон вошел дочерна загорелый мужчина лет 50. Одежда кургуза сидела на его мощном приземистом теле. Из-под коротких рукавов выпирали могучие бицепсы, под носом неровной щеткой росли усы. На его воспаленных веках почти не было ресниц, казалось, их сожгло яркое солнце. За коренастым, распространявшим, как и положено рыбаку, запах рыбы и машинного масла, вошли трое долговязых, совершенно черных людей. Двое из них были в полотняных, похожих на ковбойки, рубашках, а третий — в порыжевшей дырявой майке. Большеглазые толстогубые лица, словно пух одуванчика, обрамляли мелко вьющиеся волосы. У самого старшего, серебристым нимбом вокруг головы и бородой, на ляжках и груди синела татуировка. Коренастый мужчина, сняв замасленную фуражку, поклонился и нерешительно остановился у двери. Трое канаков топтались на месте, улыбаясь и раскачивая длинными руками. «Господин Ямамото, с траулера Суйтен-Мару, спасшего канакских рыбаков. Господин Ямамото немного говорит по-канакски, и мы попросили его помочь нам объясниться с канаками. Эти рыбаки, жители острова Уракас, оказались жертвами катастрофы. Расскажите, пожалуйста, как все произошло?» Профессор Тадакора жестом предложил вошедшим сесть. «Наверное, вы рассказываете уже не в первый раз, но повторите, пожалуйста, для нас». Подтупив глаза и даже не попытавшись сесть на предложенный стул, начал сиплым голосом человек, которого назвали Ямамото. «Я не очень-то говорю по-канакски, так, самую малость. Я, это еще до войны, побывал на Сайпане, Парао, Япе, Ангауле. Отец работал в тамошних местах. Ну, а я-то парнишка еще был в то время, так что не слишком обучился. Но они кое-как понимают по-английски, а дед немного даже по-японски». «Кончива», — поздоровался по-японски канак с татуировкой, величественно кивнув головой и сморщив в улыбке и без того морщинистое лицо. «Здравствуйте, здравствуйте», — с неожиданной приветливостью отозвался профессор Тадакора и предложил канакам сигареты. Когда все трое, очень довольные, выпустили первые кольца дыма, профессор, словно только этого и ждал, сказал рыбаку: «Пожалуйста, прошу вас». «В тот день наш траулер был в море, к северо-востоку от атолла Ямомы. Ну, это тот самый атолл, что на северо-западе от Банин. Ловом, значит, занимались», — заговорил рыбак. «По радио слышали, что после полудня пройдет тропический циклон и давление понизится. Но мы и старались побыстрее управиться. А тут, как назло, мотор забарахлил. Работать-то он работал, но не давал скорости. Циклон ожидался, кажется, не такой уж сильный, но если прямо под него попасть, руль как раз и выйдет из управления. Ну, думаем, лучше укрыться у какого-нибудь острова. А нас уже отнесло от острова Мука, довольно далеко отнесло, к северу. Решили на остров Тори идти. А штурвальный говорит: на Тори не очень-то укроешься. Лучше на новый остров, к северо-востоку от Тори. Там есть утес, что твоя ширма. Очень подходящее место, чтобы укрыться от ветра. Ну, мы с попутным ветром, да и течение помогло, кое-как добрались до этого острова. Вечерело уже. Северная сторона острова на самом деле оказалась удобной, чтобы укрыться от ветра. Да и дно там было подходящее. Есть за что зацепиться якорю. Оглядели, значит, видим вход в залив. Темновато уже. Капитан сказал: войдем туда, и будет порядок. А штурвальный — нет. Он хоть и знал об этом острове, но еще ни разу не входил в этот залив. Побоялся вести туда судно. Неизвестно, мол, какая там глубина и все прочее. А тут еще мотор барахлит. Пока припирались, наступила кромешная тьма. В небе ни звездочки, сплошные тучи. Решили, прав штурвальный, не полезем мы в залив. Здесь переждем. Циклон-то не такой уж страшный. Ну, встали на якорь в четверти мили от острова. Все уснули. Механик только дежурил. «На какую глубину бросили якорь?» — спросил Юкинага.